скорее всего мертвы. Опустив белый протез с узорами рун и подняв взгляд на лицо Лаи, ответил предельно серьезный Драйк: «И теперь, с учетом ситуации, именно ты командуешь». «Мертв», — печально и опустошенно произнесла Лая, уставившись невидящим взглядом куда-то в пол. Только сейчас она осознала, что, оказывается, любила Ара, но долго ей пребывать в подобном состоянии не дали. Уцелевшая рука Драйка залепила главной целительнице смачную пощечину, да такую, что несколько зубов выбил. «Соберись». Бесстрастный тон Драйка прорывался сквозь шум в голове и журчание ручейков воды, что соединяли выбитые зубы с деснами и возвращали те на место. «Теперь ты главная. Теперь от тебя зависит благополучие принцессы. Знаю». Потирая челюсти, зло посматривая на Драйка, процедила сквозь вновь целые зубы Лая. Бух. После чего отправила ледяным тараном Драйка в стену. «Но больше не смей поднимать на меня руку, иначе и второй лишишься», — предупредила Лая Драйка, спокойно вылезающего из обломков стены. Тот лишь индифферентно кивнул. Все-таки он поднял руку на старшего, еще легко отделался. «Так что будем делать?» — поинтересовался Драйк, подходя к новому комплекту доспехов, принесенными одним из безликих. «По счастью, ты принес нам зацепку. Идем». Дальнейший их путь лежал в личный кабинет Лаи. Вообще, он временный, для работы на месте, а ее настоящий кабинет находится в храме Луны. Здесь же она работает с найденными артефактами и рукописями, которые откопали в руинах. Ну и остатки изучает, имея для них специальный ледник. «Это же мой», — хотел было что-то сказать Драйк, видя, как Лая из оного ледника вынимает собственноручно отрубленную им голову Дая. «Это зацепка», — поморщилась Лая. «Своим варварством займешься позже», — осматривая голову на предмет гниения, заметила Лая. По счастью для ее задумки, холодные температуры прекрасно сохраняют плоть, не давая бактериям начать свое гиблое дело. На просторах Северного полюса вообще можно найти промороженные трупы, которым тысячи лет, но при этом понять их возраст можно исключительно по одеянию и вещам, что были при них, настолько хорошо те сохранялись. «А теперь не мешай». Лая поставила голову Дая на специально выращенный под нее постамент, после чего тут же начала вырезать на постаменте сеть рун, куда более архаичных и незнакомых, чем те, что украшали его броню и оружие. Когда же руна была закончена, она наполнялась неприятным голубым светом, а отталкивающим бело-грязным, от которого буквально веяло смертью на духовном уровне. Работа продлилась более 3 часов, спустя которой вся небольшая колонна была усеяна тысячами мелких рун, под которыми скрывался лед. Осталось лишь мерзкое свечение. Но вот Лая что-то сделала, и грязный свет сменился приятным и чистым, словно свет луны в безлунную ночь. «Так, теперь самое сложное», — пробормотала Лая, кладя руки по бокам от головы. Ее чи пришла в движение, да столь сильно, что даже Драйк ощутил ту полноводную реку, что исторглась из тела женщины. Руны засияли сильнее, Лая на глазах бледнела и покрывалась потом, что для целителя ее мастерства нереально, а отрубленная голова шевелилась. Хаотичные движения рта, глаз, бровей и щек выглядели столь отталкивающе и неестественно, столь чужеродно и жутко, что Драйк невольно сделал шаг назад, впрочем, быстро себя переборов. И вот, из постамента поднялись водяные щупальца, также переливающиеся светом луны, чистым и непорочным. Они резко пробили голову Дая, войдя в мозг через глаза, уши и горло, после чего мертвец закричал: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а отдавалось потустороннее эхо. Лая поморщилась. Сделанная на скорую руку замена легочной системы, расположенной в постаменте, была откровенно паршивой, но ничего лучше за такой короткий срок ей не сделать. «Куда увели юбки?» – задала вопрос Лая, но результата не достигла. «Больно, больно, больно, больно, больно, больно, больно!» – продолжала кричать голова. Она не реагировала ни на какие слова и вопросы, лишь продолжая кричать и выть. В конце концов Лая прекратила эту пытку ее барабанных перепонок. «Эх!» – устало вздохнула глава залов исцеления. Попытка была хороша и даже принесла некоторый результат, но было глупо надеяться, что на скорую руку созданный из обрывков сведений ритуал сработает сразу и без проблем. Свитки с данным ритуалом были серьезно повержены, и пусть странный пергамент был сохранен от гнета времени могучей силой холода, но вот про чернила такого сказать было нельзя. Да и язык в местных свитках был до ужаса архаичным и устаревшим, смысл некоторых слов приходилось искать в библиотеке, что порой занимало недели. Увы, но словаря древних диалектов их народа не существовало и приходилось искать ответы в старинных рукописях, чтобы по смыслу предложения понять значение слова. Но успех уже был, она смогла оживить Дая. Пусть это и потребовало от нее кучу чи, а также не принесло ничего кроме головной боли, но начало положено. Осталось только доработать ритуал. «Ты куда?» – отвлеклась Лая от своих мыслей, видя, как Драйк намеревается выйти из комнаты. «Дай может и не знать местоположение принцессы», – спокойно ответил тот. «Но вот другие, в том числе и те, что убили магов, должны. Я принесу тебе их головы». «А хорошо», – кивнул Лая, немного удивленная подобным спокойствием Драйка. «Простые люди до ужаса суеверны, а Драйк был сыном рыбака, да еще и магией не владеет. Но он спокойно принял оживление и по сути посмертные пытки Дая. И ты так спокойно отреагировал на все это? Если что-то нужно для нахождения и спасения моей госпожи, то методы не имеют значения». И сказав это, вышел из комнаты. Ему предстоял неблизкий путь. Ред. Некоторое время спустя. Мир духов. Ха-ха-ха. Тяжело дышал старший дух воды, с трудом переставляя ноги. Он устал. Смертельно устал, а на плечи немилосердно давила мощь великих духов. Но он продолжал идти, он пытался обойти, он пытался пролететь, благо библиотека Йона серьезно расширила его возможности, но не смог. Ред шел дальше к своей цели, к великим духам Луны и Океана. Йон дал ему знания, притом максимально быстрым из возможного способа. Его фонтан оказался хранилищем знаний, структурированной жидкостью, что хранит мегабайты информации. Огромный массив данных, что сжег бы ему разум, имей Ред биологический мозг, но в своем нынешнем состоянии, хоть и с трудом, но он смог вместить и переварить все то, что ему дал Йон. К сожалению, около 90% информации относилось исключительно к миру духов и лишь 10% было применимо в человеческом мире, но без этого его путь бы был куда дольше и труднее. Более того, Ред бы давно уже развоплотился от силы столь могучих духов, как Туи и Ла, но в знаниях Йона были сведения о том, как можно развивать ядро за счет внешнего давления. Процесс болезненный, трудный и опасный, но позволяет продвигаться в рангах семимильными шагами. По меркам духов, разумеется, для которых и сотня лет не то чтобы большой срок, где-то неделя по человеческим меркам. Полезен данный метод в зависимости от давления, которому подвергается дух во время практики, а также от частоты онной практики, ведь чем чаще дух использует чужую энергию, тем легче ее усваивать. А чем быстрее ты усваиваешь, тем ты больше можешь тренироваться. Вернее, быстрее. Вернее, лучше. Вернее. Ред поморщился. Его мысли откровенно путались, а тело шло рябью, то и дело теряя четкость очертаний. Но он упрямо шел вперед, попутно развиваясь семимильными шагами. Только переродившись духом, он имел ранг среднего. Недолгое путешествие позволило ему встать на нижнюю планку старшего. Сейчас же он уже на подступах к древнему рангу. Огромный скачок силы поражал воображение, но также и заставлял нервничать. Ведь это все задержка, а он понятия не имеет, что творится дома. И пусть он позволил себе потратить день на посещение обители цивилизованных духов, а потом еще день на изучение их знания, далось ему это сложно с моральной стороны. Но он понимал, без этой задержки он бы потратил времени куда как дольше, ведь он не только получил нужные знания для дальнейшего, скорейшего продвижения, но и серьезно поднялся в силе, что ценно. Но в этой-то силе как раз и проблема. Ред был более не уверен, что нововыращенная плоть сможет выдержать его взросшую силу. Да, аватар не имел проблем с этим, но это только на первый взгляд. Ведь не зря же тот не находится в режиме аватара на постоянной основе, значит, этот режим имеет свои проблемы и ограничения. И в отличие от аватара, у него нету высшего духа порядка, чтобы контролировать внутренние потоки силы. Пугающая перспектива, но не более. Пока, кроме надуманных глупостей, неподкрепленными фактами, у Ретта не было. Тем более как-то же духи вселяются и изменяют животных, значит и он сможет. Нужно будет просто произвести достаточно глубокие изменения плоти, чтобы она могла принять его возросшую мощь. Так Ретт и шел, с трудом переставляя ноги и едва-едва успевая подстроиться под все возрастающую мощь духовного давления и меняться. С каждой сотней метров внешний облик Ретта немного, но менялся. Сначала на его теле появились белые полосы энергии, формирующие причудливые узоры, чем-то напоминающее воду. Потом его фигура выросла и была укрыта в плащ из плотного густого тумана. Затем появилась корона из кристалликов льда, вырастающая прямо из головы. Следом появились когти на руках и ногах, все так же состоящие из льда, но в этот раз буквально переполненные белым светом. И вот, Когда Редд взобрался на небольшой холмик и увидел оазис с двумя рыбками кои, он уже стоял в доспехе из все того же льда. Черты лица вернули те, что были при жизни, а его рост составлял более 3 метров. Непрерывный путь в несколько дней, под постоянным давлением могучей силы, с риском развоплощения, вывел Редда на ранг древнего духа. Осталось самое малое – убедить духов Луны и Океана провести его к выходу из мира духов. И судя по тому, что рассказал ему Йон, главное испытание его ждет еще впереди. В Ату. Он ждал, он наблюдал, он готовился. Почти 10 тысяч лет он провел в заточении. За это время он успел обезумить, вернуть здравый разум и вновь сойти с ума. Но это не уменьшило его ум и коварство. А да, он ждал все эти тысячи лет, и он дождался. Вскоре состоится новая битва между ним и Равой. Скоро стены его тюрьмы окончательно ослабнут, и тогда он сможет выбраться. А чтобы ускорить этот процесс, он подталкивает смертных нести хаос и разрушение в мир, благо ослабевшая клетка позволяет ему влиять на мир в определенных рамках. Нашептывать разумным на островном государстве плодиться и размножаться, даже стараться не нужно, одно из воплощений его антипода так постаралось, что иметь минимум 5 детей стало нормой. И это только от жены, про наложницы вовсе говорить нечего. Подсобить с плодовитостью даже старикам, можно и нужно. Подсказать во сне одной целительнице, как продлевать у мужчин мужскую силу, а потом свести ее с нужным купцом, сложнее, но не намного. Распалить жадность и неприязнь у правителя Басингсе, даже стараться не пришлось, он сам все сделал. А вот поддерживать их, не давать вовремя остановить обогащение на проблемах соседа было уже трудно. Царь земли был не дураком и умел чувствовать ситуацию, но постоянно отвлекающие его от дел наложницы и служанки, постоянные сны с запретными наслоениями и мысли о том, чтобы попробовать, делали свою работу, с каждым годом обращая царя в жалкое подобие себя прошлого. Осталось немного. Скоро, уже очень скоро, один талантливый маг огня, движимый патриотическими чувствами и знающий о запрете аватара на войну, отдаст жизнь, чтобы спровоцировать извержение одного вулкана. И тогда Рава утратит свои силы на ближайшие годы, серьезно потеряв возможности влиять на мир смертных. И тогда он вернет мир в хаос кровопролитной войны. Боль, смерти и страдания подпитают его достаточно, чтобы в нужный час освободиться до того, как вечный враг успеет прибыть, освободиться и подготовиться к встрече. Более того, он уже нашел парочку интересных кандидатур, чтобы повторить уловку Равы, и пути обоих уже расставлены так, чтобы они обязательно пришли к нему. Глава 24. Редд. На подходе к Туэйла. Что такое мир духов? Если не вдаваться в фундаментальные концепции и законы бытия, то это более половины энергии мира, запертая в искусственной складке пространства, что сотворил Рава после своей победы над Вату, и в которой толком нет законов физики. Здесь царствуют аспекты, которые Рава отделила от остального мира, снизив их влияние на мир людей к минимуму. Собственно, именно поэтому духов таких стихий, как жизнь, смерть, порядок и хаос, здесь не найти, как и прочих концепций, только 4 стихии и производные от них. Ну и еще те, что жили до разделения мира. Рава не стала трогать данные аспекты, и они остались в материальном мире. И именно поэтому мир духов вот уже 1000 лет статичен, и в нем нельзя умереть. Однако Редда мучил вопрос: раз первый аватар разделил мир людей и мир духов, то почему оставил проходы в оба мира? Почему духи так легко могут попасть в мир людей? Ответ оказался прост. Попасть из мира духов в материальный мир не так-то и просто. Для этого нужно или быть высшим духом, который своей силой может относительно легко пробить выставленный первым аватаром барьер, да и то это нужно уметь. Йон такого не умел, так как его епархия – это магия воды и все, что с ней связано. Или, как это делают духи, что терроризируют простых людей, попросить духа подходящих сил и знаний. В данном случае, те духи, что нападают на людей, просят Вату. Дух хаоса, да не простой, а самый старый из всех, мог даже в запечатанном состоянии переправлять духов в мир людей. Ему это только в радость, ведь те несут хаос и смерти, подпитывая его мощь. И это приносило свои результаты, ведь отправленные им духи были отмечены его силой и после перерождения становились темными духами. Что такое темные духи? Это, так сказать, разделение духов по методу развития и характеру. Если светлые духи веками и тысячами лет постигают свой аспект, открывая новые грани своих сил и копят свою чи, постепенно развивая резерв, то темные духи предпочитают поедать других для собственного развития. Тот же Кохвор Лиц, древний темный дух, который помнит времена, когда Раава и Вату находились в состоянии постоянной борьбы, и пусть его жертвы, это не то чтобы сильные духи, но за прошедшие сотни тысяч лет его жизни он обрел силу, с которой не каждый древний, а то и великий дух может сравниться. При этом Кох даже не знает собственного аспекта, он просто ест и похищает лица. Желая Ред стать безумным каннибалом, он бы обратился к Вату. Благо барьер, что его сдерживает, прекрасно экранирует силы могучего воплощения хаоса, давая возможность даже относительно слабым духом подойти к высшему духу. Но впускать в себя частицу оного духа, ведь только при таком условии он согласен открыть проход, Ред не собирался категорически. Может, духи, некоторые из которых даже не осознают понятий хаоса и порядка, и согласны, но не Ред. Ему слишком дорог его разум, чтобы отдаваться во власть эмоций и желаний без остатка. Так что Ред шел к духам Луны и Океана, что достаточно изящно послали Раву и первого аватара. Ведь создав себе тела в реальном мире, они обрели бессмертие. Да, духи со временем перерождаются, сильные так и вовсе сохраняют свою память с личностью, но вот духи Луны и Океана уделали всех. Создав себе материальные оболочки, они сделали себя буквально неубиваемыми в мире духов, в то время как смерть в мире людей будет выступать лишь временным неудобством для них. А вот для людей это будет натуральный апокалипсис, ведь пока великие духи создадут себе подходящие физические тела, могут пройти сотни лет, за которые человечество просто вымрет. Узнав о такой мелочи, Ред клятвенно себе пообещал, что защитит священный оазис ничуть не хуже, чем дворец бессмертного императора на земле. Пусть он и не может создать легионы высококлассной нежити, которая еще и поддержку в виде могучих магов разных стихий имеет, а также кучи супероружия, но главное начать, а аналоги найдутся. Ну или можно побыстрее начать колонизировать другие миры, а еще лучше исправить то, что натворил первый аватар, что дало некоторым аспектам подобную власть и зависимость над миром. «Ты пришел», — раздался голос с неба. Подняв голову, Ред увидел две гигантские рыбки кои, только если в материальном мире они имели достаточно естественный окрас, то здесь они были далеки от понятия плоть и кровь. Одна рыбина состояла из чистого лунного света, который, однако, не слепил, а внушал странное чувство умиротворения и покоя, как если бы ты лег в теплую постель после холодной улицы, усталый от трудного дня и знающий, что завтра и в ближайшие дни тебе никуда не надо и можно отдохнуть. Вторая рыба, словно состоящая из воды с самых глубин океана, внушала чувство прохлады и подавляющей силы, на фоне которой ты лишь жалкая букашка, силы, с которой нету смысла бороться, ведь ее не победить, можно лишь смириться и отдаться на ее волю. Мы ждали тебя, но не так рано, и в столь печальном состоянии. Наши надежды на тебя были куда больше. Пусть ты и смог продвинуть магию воды на сотни лет вперед. Что ты хочешь? Ха-2 раздалось синхронно. Приветствую великих духов Луны и Океана. Ред почтительно поклонился, как младший старшим. Формально он дух воды, они в какой-то мере тоже, так что подобное допустимо. При условии, что столь древним духом вообще есть дело до человеческого этикета. Я пришел просить вас об открытии прохода мир людей. Ты уже мертв, но ты помнишь себя прежнего. Но духом не место в мире людей, тем более в их обществе. Так сказал аватар. А слова аватара — это слова Раавы. Я еще могу стать человеком, ответил Ред, смотря на духов, высоко задрав голову. Две огромные рыбьи их головы нависали над ним, перекрывая собой все небо, от горизонта до горизонта. Подобное зрелище нервировало. «Можешь», — удивилась дух Луны, повернув голову к духу океана. «Может», — кивнул тот, на секунду прикрыв глаза в задумчивости. «Есть способы. Что ты хочешь сделать?» — спросила дух Луны. «Если хотя бы часть моего прежнего тела уцелела, я бы мог воссоздать его вновь, улучшенное и обновленное. А если нет?» — с интересом спросил дух океана. «У меня есть сестра», — ответил Ред. «Найдя хотя бы волосок, хотя бы частичку кожи моего старого тела, я бы мог создать семя, а она бы выносила его, мое новое вместилище». Данный план родился у Ретта относительно недавно, когда он получил весь объем знания старого духа. Те были хоть и не сортированы, став сплошной кашей в голове, и на 90% относились к миру духов, будучи бесполезными для мира людей, но даже так это позволило Ретту, объединив их с его знаниями генетики, создать способ перерождения. Была еще возможность занять тело его братьев от наложниц, или подобрать для родов его сестер от все тех же наложниц, но Ретта чуть ли физически не воротила от одной мысли, что он окончательно станет сыном ничтожества. Мысли о матери, что была гением магии воды и смогла провернуть манипуляции со своими детьми, успешные манипуляции, что подарили им огромный потенциал, еще более-менее примеряли его с тем фактом, что его отец это Арр. А вот при иных раскладах, если он возьмет тело брата или внука Арра, нет, никогда и ни за что. Хммм, два ха протянули духи, явно задумавшиеся. В принципе, возвращение Ретта и его дальнейшее развитие магии воды было в их интересах. Только за свои жалкие 20 лет жизни Ретт смог вернуть на былой уровень искусства магии, пусть они ему в этом и немного помогли, подарив крепкий фундамент. Увы, но последствия победы полного доминирования Ра вынесло как положительное, так и отрицательное. Ведь без хаоса нет развития, а без развития стагнация и застой превращаются в деградацию. И если духи пережили это куда проще, за счет своего бессмертия и способности сохранять себя, то вот люди в этом плане ужасно отстали. Магию энергии, наследие своего мира, они практически забыли, сохранив кое-какие огрызки в семьях, выдавая то за тайное искусство. Воздушные кочевники забыли все связанное с боем и убийством, а ведь раньше они были силой, с которой считался весь мир, лучшие боевые маги всех народов. Маги огня позабыли о преобразовании тела в энергию и способах черпать силы из недр вулканов или света звезд. А маги земли забыли целые ветви своего искусства, которые делали их лучшими ремесленниками мира. Маги воды те смогли сохранить лишь целительство, и это народ, что считался искуснейшими магами мира, теми, кто создавал и творил настоящие чудеса. Ретт же, за свою короткую жизнь, уже сумел переоткрыть почти все утерянные ветви магии воды, воссоздать приемы, что были утеряны, а также придумать парочку новых, на которые тот же Йон, в свое время создавший туманное болото, лишь уважительно покачал бы головой. Так что ответ духов был ясен: мы откроем тебе путь, но не в нашем оазисе. После этих слов духи Луны и Океана открыли проход в мир людей. Черная воронка, в глубинах которой словно застыли тысячи звезд, пульсировала и отливала едва заметным фиолетовым свечением. Будь осторожен, юный вождь. Души духов, что так и не смогли пройти барьер, жаждут разделить свое одиночество хоть с кем-то, и уже не раз затягивали к себе иных путешественников на ту сторону. И духи готовы так рисковать? Нахмурился Ретт. Нет, ответила дух Луны, но именно для этого они идут к Вату. Тот, будучи в центре мести, где разделили миры, может создать безопасный проход, но и цена за это высока. Ясно, лишь ответил Ретт, сделав шаг в воронку, тут же поглощенный ей. Ао, Огникель, хммм, протянул Ао, разглядывая юбки, лишенное эмоций прекрасное лицо, яркие голубые глаза, белые волосы, желанная фигура и идеальная кожа, ее без сомнений можно было назвать красавицей, одной из первых красавиц всего народа воды, но все портил запах, точно нету чего-то не столь дурно пахнущего, едва сдержался Ао от брани, обращаясь к главе целителей. Увы, мой вождь. Покачала седой головой женщина с грустными и виноватыми глазами. Лишь данное средство, созданное на основе стухших потрохов у ноги и ядовитых желез северных пауков, смогло подавить волю принцессы. А что-то чуть более слабое, но не такое пахучее пробовали. Закрывая нос салфеткой, что искупали в духах, спросил Ао. Запах ему категорически не нравился. Пробовали. Печально ответила женщина. И не досчитались 10 целительниц. Ее же лишил магии. Удивился Ао, как она умудрилась убить столько людей, спросил Ао уже Кая, что также присутствовал, осколками кувшина, ответил тот, не особо удивленный итогом общения принцессы, что с детства занималась физическим развитием как боевик, с кучкой старых перечниц, первых 3 загрызла, немного поежился Кай, вспоминая всю ту ярость и ненависть в глазах молодой девушки, когда она осознала, смерть брата, свою травму и уготованную ей судьбу. Впрочем, именно эти чувства и не дали ей свести счеты с жизнью, а то, что Юбки бы попыталась, Кай был уверен. После увиденного так точно. Ладно, это уже не важно, ответил Ао, возвращая взгляд к Юбке и вновь прохаживаясь взглядом по ее обнаженной фигуре. Эх, печально вздохнул Ао, сожалея, что нельзя распечатать принцессу в данный момент. Традиции поверья, согласно которым лишь невинная дева может получить благословение духов на продолжение рода, будь они неладны, Ао верил в данные традиции, как и подавляющее большинство северян. «Оденьте ее», — приказал старейшина двум служанкам, — «и готовьте ее уже к свадьбе. Скоро начало. Кай, что по гостям?» «Сложно», — ответил тот. «Большинство недовольны подобной секретностью церемонии, а также необходимостью доверять свою охрану нашим людям. Ао поморщился. Учитывая, какую бурную деятельность развили ищейки Ретта, уменьшать методы безопасности смерти подобно. Убить может и не убьют, но кровью умыться заставит. Добро дали только наши верные союзники и старые друзья семьи. Некоторых удалось убедить через личные знакомства нашего рода. Короче, людей для свидетельства достаточно, перебил сына Ао. Чуть не хватает. В данный момент наши люди ведут беседу с некоторыми главами родов, но те требуют письменного подтверждения их безопасности, со списком того, что им причитается в случае угрозы их жизням. Передай списки тех, кто нам необходим, я напишу. Всех остальных посылай к злым духам, нам нужна только треть. Понял. Кивнул Кай, быстро что-то написав на ледяной дощечке. Что со здоровьем девчонки? Теперь вопрос Ао адресовался уже главе целительниц. Сколько она проживет при подобных дозах? И главное, помешает ли ей это родить? 5, может быть 7 лет. Тут же услышал он ответ. Организм молодой и сильный, легко выдерживает подобные дозы. Родит же она без особых проблем, особенно при поддержке целителей и при принятии некоторых отваров. Зелье в основном травмирует мозг. Каждое слово женщины было полно раскачивания и печали. Было видно, что ей ужасно стыдно за содеянное, но тем не менее она продолжала верно служить Ао. «Пусть и не по своей воле, мой вождь, я выполнила все, что вы от меня требовали. Теперь вы отпустите моего внука?» «Какого вну?» «А, да-да, конечно», — вспомнил Ао, тут же кивая Каю, давая немое разрешение на возвращение заложника семье. «Забирай своего внука и убирайся. У меня еще слишком много дел». Глава 25. Лая и Драйк. Несколько дней спустя. Крупный отряд, состоящий из магов нового стиля и безликих, под командованием Лая и Драйка, пробирались через снега Северного полюса, к их цели, туда, где может находиться их принцесса. Отряд, насчитывающий более 300 безликих и почти полсотни магов, вооруженный до зубов и обряженный в лучшую экспериментальную броню, был грозной силой даже по меркам царства Земли, с его необъятными просторами и большим населением. Не за счет числа, но качества. Увы, голова Дая не знала, куда точно могли увезти юбки, но зато она знала, куда ее нужно доставить. И они шли туда же, пусть и понимая, что непозволительно отстают. Местом их назначения была неприметная горка снега, под которой скрывался проход в разветвленную систему помещений, созданных по тайному приказу вождя сотни лет назад. Сложная и чудная архитектура, при которой заплутать, не зная точной схемы помещений, легче легкого, больше напоминала лабиринт, чем комплекс для подготовки, обеспечения и размещения следопытов. Взмах руки десятка магов и верхний слой льда и снега сносит куда-то далеко-далеко, обнажая первые уровни помещений. Второй взмах и все те немногие следопыты, что остались на базе, расстаются с жизнью, кто-то от ожогов кипятком, кто-то от ледяных лезвий, кто-то от нитей воды. Не успели все убитые опасть сломанными куклами, как в проломы ворвались безликие, вооруженные щитами и короткими мечами, идеально подходящие для боя в коридорах. Они смазанной тенью врывались на нижние уровни по всему комплексу, точными и выверенными ударами отсекая руки и ноги, беря пленных для пыток и допроса. Следом идут маги, что на скорую руку латают захваченных следопытов и передают их в заботливые ручки Лаи и ее учеников. Штурм начался стремительно, а простые люди, обученные тактике засады и выслеживанию, ничего не могли противопоставить закованным в магический лед воинам без страха и сомнений, что имели подавляющее физическое превосходство. Штурм прошел быстро и кроваво, какие-то жалкие 10 минут потребовались воинам принца, чтобы расправиться с организацией, внушающей ужас и страх всякому, кто решится преступить закон. Один из столпов власти вождя пал, и в его остатках теперь ковыряются те, кто ищет свою госпожу. Или нет, стоило Лае и Драйку лишь немного расслабиться, лишь немного спустить внутреннее напряжение, как они услышали пронзительный свист, который все нарастал и нарастал, причиняя боль и сводя с ума своим шумом. Первые маги попадали на землю, зажимая уши и пронзительно крича, стремясь спастись от нестерпимой боли, что причинял этот звук. Лая тут же повредила свои барабанные перепонки, лишив себя слуха. Драйк стоически терпел боль, его прочность тела и повышенный болевой порог позволяли подобное, как и искать нападающих, пока все остальные растеряны. Лишь безликие не выказали никакого дискомфорта от подобной атаки, лишенные боли и эмоций воины продолжали сражаться, даже лишившись рук и ног, что им какая-то головная боль. Вместо этого они, как и их командир, искали нападающих. Но первым их нашел Драйк. Взяв свой новый Гуаньда обратным хватом, он как следует замахнулся, усилил мышцы своей руки, ног и спины Чи до предела, и отправил тот в полет, к только ему виденной цели. Секунда. Взрыв снега и влажный звук разорванного от силы удара тела. Стоило снегу опасть, как взору Драйка, Лая и начавшим приходить в себя магом предстал отряд в 30 человек, одетых в доспехи желтого цвета, с элементами, характерными для воздушных кочевников. Убить их. Тут же отдала приказ Лая, узнавшая одеяние чужаков. Безжалостные, отряд наемников родом из народа воздуха, берущиеся за самые грязные и жестокие заказы, специализирующиеся на убийствах, диверсиях в тылу и карательных акциях, прославились чуть более века назад, во время работы на тогдашнего короля Амашу, что лишь ими одними сумел подавить восстание крестьян, буквально утопив то в крови их детей. Драйк призвал свое оружие назад, протез руки позволял применять новые приемы, и тут же совершил рывок в сторону врага, что уже был связан боем безликими. Воздушные кочевники – неудобный враг, верткий, быстрый, способный маневрировать в воздухе и имеющий сложно различимые атаки. На открытой местности они та еще проблема, особенно если имеют свои проклятые посохи-концентраторы. Запущенное лезвие ветра разрезало сразу трех безликих, просто не сумевших избежать атаки из-за плотного строя. Увы, все обладатели щитов оказались внизу, но это помогало наемникам лишь поначалу, стоило же воинам в белых масках сблизиться, как началась резня, во главе которой стоял Драйк, что каждым взмахом своего Гуаньда обрывал жизнь. Смерть наемников была бы предрешена, но к несчастью для лояльных принцу сил, не они одни были их противниками. Из-под снега вырвалось более сотни воинов с костяными топорами, перекошенными яростью лицами и с ритуальными шрамами на обнаженном торсе. Берсерки южного племени, жалкие общепенцы изгоев, худшие из худших даже среди налетчиков южан, что не могут жить с рыбного промысла и охоты. Появляющиеся среди пиратов южного племени воды, опьяневшие от крови, они добровольно впускают в себя злого духа, что усиливает их тела и затуманивает разум, делает их агрессивнее и злее, а также охочими до человеческого мяса, но в обмен дает возможности за пределами возможностей простого человека. Единственное, что может успокоить их, это специальный отвар из растений, растущих в сырых пещерах, где была пролита кровь и сгнили трупы. Жизнь таких воинов коротка, если они не умрут в бою, то умрут от того яда, что успокаивает их жажду крови. Но это не умаляет их силы в бою и тот опустошительный эффект, что они способны создать, ворвавшись в ряды противника. Взрыв на южан. Быстро. Скомандовала Лая, магам, что окружали ее. Полсотни магов, что создали общую разрушительную технику взрыва пары, это сила, способная уничтожить любое укрепление, снести любые ворота и проломить любую стену. Что уж тут говорить о пусти укрепленной, но все так плоти. Бабах. Мощнейший взрыв горячего пара поднял тонны снега и льда, но сделал свое дело. Почти все берсеркеры были мертвы, а те, что остались, или оглушены взрывом, или страдают от страшных ожогов, которые даже их улучшенные одержимые тела не могут игнорировать. К несчастью для Лаи и ее магов, кто бы ни командовал этой засадой, но он не собирался ставить все на одну единственную атаку. Не успел опасть снег и прояснить взор сражающихся, как из-за поднятой завесы вырвались могучие носороги, а спустя миг в рядах безликих раздались взрывы, что забирали жизни как воинов Ретта, так и наемников из магов воздуха. Огромные, закованные в сталь носороги с наездниками, что вооружены тяжелыми арбалетами и механизмом перезарядки, ворвались в строй магов, тут же убив шестерых из них. А после, когда носороги замедлили ход и стали топтать ближайших к ним врагов, 12 всадников выпустили свои болты, лишив жизни стольких же магов. Черные ренегаты, отряд наемников, состоящие из бывших лучники Юин, воинов, что одни из немногих сохранили знания о применении чи для усиления своих тел, в их случае реакции и зрения. 12 лучших выпускников своего поколения, убившие всех остальных и своих наставников и унесшие с собой тайны тренировок, они были грозной силой в лесах и на возвышенностях, а пересев на носорогов, покрытых броней, еще и на открытой местности. Их немного, но даже имея столь малое число, они легко способны истребить сотню опытных пехотинцев, на подготовленной местности же и несколько сотен не проблема. И если кто и может принести крупные потери в ряды магов нового стиля, то только они. И тем ужаснее было, что они не одни. Горю, я горюю. кричал молодой маг, только закончивший обучение в храме воды. Потоки огня, что изливал из своего кулака мужчина, защищенный кожаной броней, пропитанной огнеупорной смесью, не давали молодому магу спастись. За его спиной стояло более полусотни таких же магов огня. Изгнанники, небольшой отряд военных магов огня, выгнанных из армии с позором за невыполнение приказа, военные преступления и нарушение субординации. Увы, таких хватало, ведь стихии влияют не только на тела своих пользователей, но и на их характер. Маги земли упертые и волевые, маги воды гибкие и спокойные, маги воздуха ветреные и мечтательные, а маги огня амбициозные и вспыльчивые. «Поджарим тут все!» – весело закричал один из отряда магов огня, но ничего более сделать не успел. Лая обратила на его отряд внимание и решила ударить от души. Собрав как можно больше своей чи, буквально максимум того, что она способна контролировать, даже во вред себе, она создала технику, что придумал в свое время Аул. «Лес мертвецов», – тихо промолвила она, пытаясь хоть так повысить свою концентрацию. Она не боевой маг, она не привыкла сражаться и действовать в боевой обстановке, ее стезя тонкие и изящные манипуляции, а не что-то столь примитивное и грубое, да еще и созданное с целью отнять, а не спасти, жизнь. Но это не делает ее беззащитной. На какую-то секунду, жалкую секунду, но поле боя стихло. Наемники перестали пытаться убить безликих и магов, пораженные зрелищем, а безликие и Драйк, перестраховываясь, решили проверить, что же привлекло внимание врага. Лес кольев на весь отряд магов огня, на котором страдали и стенали изгнанники. Те немногие, кому посчастливилось пережить атаку. Но стоило Лае только выдохнуть, как она услышала новый рык, уже, казалось бы, перебитых берсеркеров. И в этот раз он был куда сильнее. Переведя взгляд, Лая увидела, как из-за ближайшего снежного холма появляется толпа как минимум в 1500 одержимых воинов. В сторону, засмотревшаяся на приближающуюся к ним лавину, Лая едва не поплатилась за это жизнью. Один из черных ренегатов выстрелил в нее из своего монструозного арбалета, но реакция одного из ее сопровождения спасло целительнице жизнь. Впрочем, не факт, что надолго. Несмотря на засаду, несмотря на превосходящее число противников, безликие под командованием Драйка и маги нового стиля под командованием Лаи уверенно держались, имея качественный перевес. Но даже так было ясно, если они и выиграют этот бой, то в живых останется жалкая горстка, которая уже ничего не сможет противопоставить воинам семейства Ао и воинам Волка. Кай, рядом, залп по третьему квадранту, смотря с замаскированного наблюдательного поста за ходом битвы, отдал приказ Кай командиру мастеров Пращи. Отряд наемников из царства земли, что вместо примитивного и не особо опасного для воина в броне камня метали гранаты со взрывной смолой и осколками бритвенно-острого обсидиана. Вещь простая в изготовлении и транспортировке, но очень уж прихотливая на поле боя. Тот же ветер серьезно мешает поджигать фитили, а недостаточно опытный пользователь пращи может не так рассчитать длину оного и граната или детонирует слишком рано, или слишком поздно и ее успеют потушить. Куда проще взять кучку вчерашних крестьян, выдать им примитивные луки и научить стрелять в ту степь, более-менее объяснив, как измерять расстояние. Но вот в подобных битвах, или при обороне, данные ребята незаменимы и способны чуть ли не в одиночку держать целое направление, при этом находясь в полной безопасности от вражеских стрел, мечей и копий. Залп по третьему сектору. Продублировал приказ их командир, бросив лишь мимолетный взгляд на Кая. Все-таки обстреливать сектор, в котором есть и твои войска, для данного наемника было немного чересчур, но именно что немного. У людей данной профессии не особо много чести и совести, их обладатели просто не выживают в подобном бизнесе. ТЦ. Недовольно цыкнул Кай, видя, что залп по вражеским магам провалился. Те хоть и были отвлечены на бой с ренегатами и их носорогами, а также пытались пережить нашествие безумных южных дикарей, но за обстановкой худо-бедно следили. Седьмой сектор. Отдал новый приказ Кай. То, что остатки войск Ретта попытаются отбить свою принцессу, пока не стало слишком поздно, было ясно как день. Даже перебей они всех сопровождающих юбки в той засаде, слишком уж долго подтягивались все гости. Непозволительно долго, этого времени было более чем достаточно для организации боевого кулака, что пойдет выручать их госпожу. Кай поморщился. Ему откровенно не нравилось место проведения церемонии в подземной долине, но поделать он ничего не мог. Пусть та была скрыта от посторонних глаз и служила их семье сотни лет верным источником дохода, но она была слишком близко от места второй засады, непозволительно близко, и если у лоялистов принца есть еще козыри и резервы, и они получат сведения о местоположении долины, а учитывая количество вовлеченных, это не то чтобы проблема, им придется туго, просто потому что всех наемников, что были, они пустили на эту засаду, а прореженные воины волка и остатки следопытов, при поддержке войск семьи, пусть и смогут задержать силы покойного принца, но не одолеть, а бежать из долины некуда. Плохой план, в очередной раз, слишком самонадеянный. Составляя план Кай, он бы заминировал комплекс следопытов, предварительно наполнив верхние этажи шрапнелью. Потом же, выматывал армию врага комариными укусами, пуская тем кровь, следом натравив на них духов и лишь потом бы ударил всем, что есть. Но командует АО, глава семьи тоже АО и он же будущий вождь. Вождь, что и так почти опустошил казну рода ради своих интриг и трать еще больше денег на покупку очередной партии взрывной смолы, единственного поставщика которого он лично приказал убить, он не стал. Вот и рисковал Кай, кладя кучу народу в бою с войском, что собрал храм воды. «Господин Кай, господин Кай!» Отвлек Кая паникующий и полный откровенного ужаса голос вестового. «Беда, большая беда, успокойся и доложи, как полагается». «Да-да», нервно кивнул тот. «Нападение в Огнекель. Кто-то нападает на наши дома и дома наших союзников, оставляя после себя лишь промороженные или мелко нарезанные трупы. Даже детей не щадит». «Что?» Глава 26. Ред. Огнекель. Молодой мужчина с белыми волосами, холодными голубыми глазами и белоснежной кожей шел по тропе, окрашенной кровью и трупами. Новое тело стонало от мощи души, говоря, что оно сдерживало и одновременно подстраивалось под ту, стремительно совершенствуясь. Но даже в нынешнем, несовершенном состоянии, оно могло легко противостоять полноценному мастеру магии, за счет одних физических показателей. Знания, что подарила далекая империя, позволили создать нечто невероятное по местным меркам. Идеальный сосуд для манипуляции водой и чи, человек с идеальным геномом без малейших признаков генетического мусора и лишних, засоряющих ДНК цепочек предка человека. Вместо них были усовершенствования плоти под новую энергетику и ее усиление на базовом, клеточном уровне. И тем поразительнее, что из всех изменений редко только изменившиеся черты лица и побелевшая кожа. Явное свидетельство его мастерства. Как и пообещал сам себе, Ред не стал более миндальничать со своими врагами, решив их банально и бесхитростно вырезать. В конце концов, первые императоры и основатели поступили примерно так же, лишь в редких случаях заключая взаимовыгодные союзы, построенные на браках и подарках, усиливающих обе стороны. Если его родина простояла тысячи лет на подобном фундаменте, попутно отбиваясь от демонов, инсектоидов и просто пиратов, то почему он не может построить такой же? Переродившийся потомок Дома Разума окончательно отбросил такую вещь, как мораль. В конце концов, данный аспект социализации применим больше к нейтральным разумным и твоему окружению, но никак не к врагам и браку, что не видит той бездны, что вот-вот разверзнется под их ногами. А Ред видел. Видел и собирался укрепить свою власть самым надежным образом, вырезав оппозицию и ее наследников. Потери кадров, конечно, будут ощутимыми, но их вполне можно компенсировать деревенскими жителями и подчеркнутыми в бытие духом знаниями. Первый пункт назначения Ретта были дома старейшин, сразу после посещения храма воды. Были они большими и более походили на дворцовые комплексы, ведь согласно традициям подобные семьи жили в одном помещении, а семейства Пэ, Кана и Ао были более чем многочисленными. Практически кланы из сотен и тысяч человек. Ред видел подобный способ хоть и эффективным для контроля и поддержания связи внутри семьи, но опасным. В конце концов они жили именно во дворцах, а не крепостях с гарнизоном, что и стало причиной смерти многих из них. Многих, но далеко не всех. Когда Ред вырезал первое семейство, он смог допросить старших членов из имеющихся о местоположении других. Ответ, мягко говоря, не понравился Ретту, как и сам факт подобной низости и глупости. Дом Разума славился своим умом и логикой, а некоторые из его членов полностью погружались в изучение таких наук, как этика и социология, что позволяло им выстраивать невероятные проекты и общества, извлекая максимально возможную эффективность из подданных их дома с минимумом затрат. Свадьба против воли в 7 из 10 случаев приведет в будущем к кризису власти, который будут расхлебывать поколениями. Тем более такой, когда муж делает это исключительно ради возможности сесть на трон, перед этим устраняя всю поддержку супруги. Но это были рациональные и холодные мысли. Эмоциональные же были куда проще и темнее. Изничтожу под корень, в тот момент, когда Ретт узнал истинное положение вещей и замыслов врага, когда лишь смутные предположения обернулись твердым знанием, холодный разум и воля не смогли удержать гнев, и вторя гневу духа древнего ранга вода и лед пришли в движение, вызывая землетрясение во всем Огникеле. После же взятые с Риттом безликие пошли вырезать всех виновных в деянии Хао, их самих, их семьи и родных. Лишенные эмоций воины легко восприняли подобный чудовищный приказ господина, что был продиктован не только гневом, но и рационализмом. Власть стоит на трех столпах: выгоде, уважение и страхе. Выгоду и уважение у своих людей Ретт вызывал без сомнения, но вот страх. Этот аспект он никогда особо не развивал, ввиду скудности кадров и хозяйственного характера. Однако теперь все иначе. Ретт был вынужден признать, он недооценил жадность и амбиции ничтожных людей. В частности, недооценил Лао, самого молодого из старейшин, а заодно и самого слабого. Все-таки он действовал исходя из психологического портрета Пайкана, что месяцами после его кончины могли решать, кто станет мужем Юбки. Но с их убийством Ао все стало резко быстрее, а методы врага приобрели куда большую подлость и размах. Впрочем, их семейство это не спасло, как и семейство Ао, не столько из-за злобы Ретта, а из-за их силы и возможностей даже с погибшими старейшинами. И вот он тут, стоит во дворе большого здания, где поколениями учили лучших целительниц их народа, а окружают его исключительно трупы защитников этого места и редких девушек, решившихся противостоять ему. Ретту было все равно. Целители нарушили нейтралитет в тот момент, когда посмели искалечить его сестру. Искалечить безвозвратно, обрекая ее на жизнь полную боли. Подобное принц прощать не собирался. «Ты хоть знаешь, что творишь?» Вышла вперед престарелая женина, одна из немногих мастеров-целителей в их племени. «Думаешь, семьи простят тебе подобное?» «Леви, не надо», — заговорила другая женщина, с которой Ретт не раз и не два общался по поводу улучшения положения вещей в племени. С их последней встречи Ира приобрела еще больше морщин. «Мы сами навлекли на себя его гнев, согласившись пойти на подобное преступление. Глава, но ведь то, что творит этот монстр, что хотела сказать мастер исцеления, так и осталось без ответа. Едва различимый блик тоненькой струйки воды и ее голова отделяется от тела, навсегда обрывая жизнь женщины с огромным багажом знаний и талантов. Глава целителей, видя подобную расправу над ценным и уважаемым мастером, резко побледнела. Кажется, она начала понимать степень злобы Ретта и его намерения. Где она? Переместившись тропой и схватив свою жертву за горло, он использовал на максимум свои возможности в магии крови. Воля, мысль, усилие, и вот в крови главы целительниц плещется коктейль гормонов, что прекрасно заменяет собой туманящий разум наркотики с сывороткой правды. В подобном состоянии человек становится зомби, что исполнит любой приказ, однако Ретт задал лишь один единственный вопрос. К сожалению, его оппонент был не кто-то там, а женщина, более века изучавшая способы исцеления магией воды. Пообещай, задыхаясь от хватки, пересиливая слабость собственного тела, выдавила старая женщина, что не тронешь остальных. Ретт не ответил, лишь немного ослабил хватку на горле жертвы, чтобы та не задохнулась раньше времени. Кто-то посторонний мог бы подумать, что воскресший принц напряженно о чем-то думает. Кто-то более посвященный решит, что тот ждет, пока его манипуляции окончательно войдут в силу и подавит волю главы целителей. Но они оба окажутся неправы. Любопытный факт о магии крови. Имея хотя бы каплю влаги жизни, маг данной школы может не только определить примерное местоположение владельца крови, но и его близких родственников, пусть последних можно найти лишь в пределах пары километров, в отличие от прямого владельца. И Ретт легко смог определить наличие родича пожилой женщины в его хватке, близкого родственника и молодого. Тот был совсем рядом, прямо в здании напротив Ретта, где-то на нижних этажах. Воля, мысль, усилие, и маленькое тельце, проламывая лед, падая к его ногам переломанной куклой. А-а-а-а! И тут же кричит в агонии, когда кости и плоть по воле Ретта исцеляются. Встреча с толстым слоем укрепленного льда не очень хорошо подействовала на здоровье молодого и хрупкого парня. «Где она?» Едва не переходя на рык, повторил свой вопрос Ретт, в лицо смертельно побледневшей женщины. «Пеппа, обещай!» Полным страха голосом повторила она, на что Ретт почти вышел из себя. «Ты не в том положении, чтобы что-то требовать!» Леденящим душу тоном заговорил принц, чьи глаза стали похожи на два кристаллика льда, полностью отражая ледяную ярость, поселившуюся в его душе. Рука. Больно. Воля, мысль, усилие, и рука мальчика взрывается кровавыми ошметками плоти, украсив его одежды красным цветом. Говори, надавил Ред, или он лишится второй руки, потом ног, а следом и жизни. Вторая рука мальчика покраснела и вздулась, как будто кровь в ней стремится покинуть тело, разорвав все преграды. Увеличившиеся силы и контроль позволяли провернуть подобное Ритту, пусть и лишь с немагами. Он в подземной долине. Плача кричала старая женщина, потерявшая контроль над своей магией, из-за чего получившая полную дозу коктейля, что гуляет в ее крови, она не могла соврать. Даже не чувствуя Ред ложь, не смогла бы. Советую побыстрее рассказать про путь туда. Иначе твой внук вновь потеряет конечность. И она рассказала. Рассказала все, что знает, и все, что было. Все, что могла. И это была ее величайшая ошибка, ведь и без того взвинченный Ред, узнавший подробности, окончательно вышел из себя. Уходя в сторону подземной долины, Ред оставил за собой лишь руины некогда красивого здания и два изуродованных трупа. Кай, деревня близ Огникеля. Кай выжимал максимум возможного из техники скольжения. Только получив известие о нападении на их дома, он понял личность напавшего. Лишь Ред имел достаточно высокий статус и силы, чтобы столь нагло и прямолинейно нанести удар в самое сердце северного племени воды. Лишь он имел достаточное могущество, чтобы послужить клинком разрубающего всякое сопротивление защитников города. И лишь он имел достаточно личных причин, чтобы залить тот кровью. А потому Кай бежал. Бежал, стремясь спасти жизнь свою и своих близких. Единственное, что он себе позволил, это отдать последние распоряжения войскам, чтобы те сильнее потрепали силы принца. Элитные силы – достаточно ценный ресурс, чтобы даже взбешенный Ред уделил им должное внимание. И вот, на горизонте появилась его родная деревня, переживания и страх чуть успокоились, но, увы, лишь на время. Ведь стоило Каю приблизиться достаточно, чтобы рассмотреть все более детально, как его сердце упало куда-то в бездну, а страх окончательно и бесповоротно завладел сознанием. Деревня была мертва. Кай гнал от себя ужас реальности, он потерял контроль над техникой и оставшиеся метры шел пешком, спотыкаясь и падая. Ноги не слушались из-за ужаса осознания случившегося. Ворота, что он когда-то лично помогал строить, разрушены, дозорные убиты, лежа разрезанными кусками мяса у стены. Аккуратные дорожки между домами и сами дома залиты кровью, что вытекло из резанных ран на теле мертвецов. Мужчины, женщины, старики и дети, враг не пощадил никого. Сын Ао с ужасом всматривался в лица с застывшей гримасой боли и отчаяния, узнавая их. Он всех мог назвать поименно, всех до единого, и оттого было лишь больнее. Кай шел по мертвой деревне и всматривался в лица убитых, одновременно желая и страшась увидеть тех, кто дороже всего его сердцу. Вот бабушка Пипгу, она подкармливала его в детстве мясом. А вот ее внучка, ровесница его старшей сестры, что мило смущалась и заикалась при каждой встрече с ним. Вот Матахова, парень, что всего год как стал полноценным охотником и собирался жениться в следующем месяце, на своей подруге детства, с которой они были неразлучны всю жизнь. А вот и она сама, лежит со сквозной дырой на спине, прикрывая собой маленького Рина, своего младшего брата. Удар был столь силен, а лезвие столь остро, что одним ударом пронзило оба сердца. Но вот, на подгибающихся ногах, с чувством неверия в груди, Кай вышел на главную площадь деревни, где увидел свой главный страх и ужас. Тела его семьи, насаженные на колья из льда. Из их тел выходили десятки маленьких шипов льда, а мертвые глаза смотрели на небо, словно вопрошая, за что им все это. Кай упал на колени, чувствуя, как щеки обжигают слезы. В груди словно что-то оборвалось. Видя подобную казнь, Кай понял, Ред знает. Знает о нем и его роли во всем случившемся. С трудом заставив себя двигаться, но так и не найдя сил встать на ноги, Кай пополз к своей семье, пачкаясь в крови и органах убитых жителей деревни, чувствуя, как ломается тонкая корочка льда, что покрыла некогда горячую кровь. Кай полз, давясь слезами. Он даже не знал, чего хочет больше, умереть или чтобы все это оказалось лишь страшным сном. Он дополз до казненных, дополз и встал на колени перед матерью, смотря на ее все так же прекрасное лицо, ужасаясь той неестественности, что породила смерти торчащие то тут, то там шипы льда. Казалось, что им не место на ее теле, что они что-то инородное, столь чуждые, что являются не более чем выдумкой больного на голову художника. И тем ужаснее было осознание реальности и необратимости этого зрелища. «Простите», — сиплым голосом, едва сглатывая горький ком в горле, вымолвил Кай. «Простите, молю, простите меня». Он знал причину их смерти, его амбиций. Он хотел подарить им лучшую жизнь, лучшее будущее, несмотря на последствия и тех, кому он перешел дорогу. Но только сейчас он понял, если играть столь грязно, если впутывать в дела власти и политики близких и родню других, то будь готов, что с тобой поступит так же. Он готов не был, слепо понадеявшись на защиту охотников и репутационные потери, что понесет напавший. Но хуже было иное. Хуже было осознавать, что ты жив, а они мертвы. Самые дорогие твоему сердцу люди мертвы, и это твоя вина. Не защитил, не спрятал, не уберег, не отвел удар. Кай знал, что за монстр их принц. Знал и о его характере, который хоть как-то смягчается лишь из-за сестры и его бережного отношения к полезным людям. Но даже он не мог предположить, что его сил хватит, чтобы пережить извержение вулкана, будучи в нем, да еще и измотанным многодневными боями. Но Ред смог. И теперь весь смысл жизни Кая, сына Ао, потерян. Его более ничто не держит в этом мире. Наморозив себе острый кинжал изо льда, Кай собирался закончить все это. Закончить свою историю, расставшись с жизнью подле ног своей семьи, чтобы воссоединиться с ними в смерти. Он уже поднес кинжал к своему горлу, как внезапно чуждый человеческому разуму голос вторгся в его голову. «Найди меня», — шептал голос. «Найди меня и получи силу отомстить». Голос ввинчивался в сознание Кая, ломая, корежа и перекраивая тот. Ослабленный страхами, ужасом и потерями, Кай с трудом находил силы, чтобы сохранить себя. Но даже так он менялся. «Найди меня и верни то, что потерял». Это стало последней каплей. Кай поддался голосу, более не думая сопротивляться могучему духу. Выходец из деревни охотников, воспитанник старой семьи северного племени, он знал о духах многое, в том числе и то, что им нельзя доверять. Но даже шанс вернуть семью стоил всего. Его разума, его души и его будущего, его и всего мира, если понадобится. Кай, сын Ао, встал на ноги и начал собираться туда, куда его вел зов. Единственное, что он себе позволил, это похоронить своих родных. Глава 27. Ред. На пути в долину. Сложно ли создать армию, зависит от вводных и требований к этой самой армии. Суровый север воспитывает суровых людей, что учатся сражаться и выживать с самого детства, и живут со сознанием угрозы от духов. Так что собрать ополчение из северян не то чтобы сложно, но вот качество подобной армии будет сомнительным. Боевой дух, дисциплина, оснащение и навыки боя – все в такой армии будет на низком уровне, делая ее членов откровенным мясом для опытных и обученных бойцов. Размер 5:1 в случае их столкновения уже хороший результат. Только вот Ред мог схитрить. Метода создания безликих была отработана еще год назад и встала на поток. Пусть он и не делился данным знанием ни с кем за пределами семьи, но тысячи преступников, осажденных на казнь, стали прекрасным материалом для будущих воинов принца. К моменту всей этой заварушки у Ретта было чуть меньше 1000 безликих, имеющих опыт сражения с духами, часть из которых даже научилась манипулировать чи. Увы, необходимость защищать деревни от духов и истреблять их стаи давала не только плюс к репутации и прорву ингредиентов для исследований, но и приводила к текучке кадров у безликих, из-за чего их численность так и не увеличилась. При этом амуниции для них в том же храме воды было на 10 тысяч комплектов последней модели, включающих в себя броню из лунного льда, копья и короткие мечи из черного льда и ростовые щиты, что являются гибридом лунного льда и костей духов, руны на которых не просто укрепляют, как на остальной амуниции, но отталкивают стихии, делая безликих более опасным врагом для магов. Так к чему все это? В своем кровавом походе Ретт убивал семьи всех причастных к похищению его сестры и покушению на них. Всех, кто знал и даже не попробовал предупредить. Всех, кто хочет безмолвно наблюдать за тем беспределом, что устроил Ао. Но рациональность Ретта была при нем даже в моменты господства гнева в его разуме, а потому, будучи рачительным хозяином, Ретт не просто убивал членов семей, пошедших против него. Он крал их жизнь, их жизненную силу, их чи, и запасал в маленькой плотной бусинке. Для этого момента, из-за которого в прошлом он так долго тянул со своим восстанием, именем вождя, кем бы ты ни был, сдавайся, кричал воин, одетый в доспехи, стилизованные под медведя. Воины медведя были главными стражами Огникель, дворца вождя и священного оазиса. Все за 2 метра ростом, прошедшие суровые тренировки и вкусившие плоть убитых самолично духов, они были куда сильнее простых людей, а их таланты в ратном деле куда выше, чем у остальных. Плоть духа давала многое, но и брала немало, в том числе и срок жизни. 30-40 лет, именно столько живут воины медведя после посвящения с поеданием плоти. И даже так, каждую ночь они видят ужасы и кошмары мира духов, что мешает им спать, а слабых духом сводит с ума и доводит до суицида. Именно поэтому их всего ничего, жалкая тысяча. Но эта тысяча стоит 10 000 опытных и закованных в броню воинов. С учетом их традиций и буквально фанатичной преданности долгу, они элита элит северного племени Воды. Лучшие бойцы, что может выставить их народ. Ярет, сын Агра, ваш принц. Замерев перед строем закованных в доспехи из духов воинов, начал Ред. Время моего отца прошло, время старейшин прошло. Вы знаете, правду, власть в руках Ао, и тот преступным образом хочет встать во главе племени. Он попытался убить меня, он убил моих людей, он похитил мою сестру, вашу принцессу. С каждым словом глаза Ретта разгорались все сильнее. Его новая природа показалась из-за оболочки плоти. И либо вы склоните головы и признаете меня своим вождем. За спиной Ретта выросли сотни гибких ледяных шипов, что легко проникнут в сочленение брони. Либо умрете. Мы верны клятве. Даже не думая над ответом, старый воин медведя, уже имеющий седину в волосах, вышел вперед и перехватил свой двуручный топор, явно сделанный из костей какого-то очень большого духа. И служим лишь действующему вождю, а это твой отец. Сдавайся, и я обещаю, что ты получишь соответствующее обращение и суд.